и черные волосы. Помню, как Лев Николаевич расспрашивал дедушку, как он справляется с работами без крепостных. «Да, в доме и на дворне почти все осталось по-прежнему. У нас устроились, а вот на деревне с иными мужиками туго приходится, особенно моему управляющему. Ведь эти канальи работать не хотят. Пьянство усилилось», — говорил дедушка. Помню, что я сочувствовала ему. Лев Николаевич утешал, что это все перейдет. Сергей Николаевич не соглашался с ним и держал сторону дедушки. Хотя Сергей Николаевич не был, что называется, крепостником, но всегда старался дальше держаться от крестьян, признавая в них непобедимую дичь. Дедушка попросил меня позвать Сашку, чтобы ложиться спать. Заспанный, лохматый Сашка, спавший в буфете на полу на войлоке, на силу поднялся. Я с Алексеем с трудом добудились его. Я провела его в комнату дедушки и слышала разговор их. «Разожги трубку», — сказал дедушка. «Чего стоишь, сонная тетеря, слышишь, что ли?» «Уморился, ишь, он уже первый час», — отвечал Сашка. «Поел, что ли? Поужинал?» — заботливо спросил дедушка. «Ничего, накормили», — нехотя отвечал Сашка, не любивший и не допускавший никаких забот о себе, и даже считавший эти заботы унизительными для деда. «Нас-то много, а барин-то один», — говорил он. Сашка был угрюм, неразговорчив, любил изредка выпить, за что получал от деда потасовки. Обиды за них он не чувствовал, признавал себя виновным. Когда вышла вольная, Сашка остался у деда за маленькое вознаграждение. Соня и Лев Николаевич решили отправить Анатоля, но я ничего не знала об этом. Соня жаловалась дедушке на него и на меня. Дедушка осуждал его. «Этот англичанин, — так звал дедушка Анатоля, — у нас в Петербурге известен за победителя. А я не понимаю, как он позволяет себе ухаживать в Ясной». «А ты, моя девочка, — лаская меня, — сказал дедушка, — ты не увлекайся им, он тебя не стоит». Отец писал 24 июня Толстым. «Я думаю, что тебе и даже вам обоим наскучила молодежь. Насчет Анатолия я вперед уверен был, что он станет вам поперек горла, подавно твоему мужу. Они не охотники до этого народа. Анатоль годился бы своей английской дорожкой, пробором позади головы, на нашу покровскую английскую дорожку. Там бы разинули бы на него рты, но в Ясной он диспарат». Примечание: диспарат — несоответствие. «Надеюсь, что Саша уже в дороге. Сегодня получил я на его имя бумагу от Фрейганга, в которой его обязывают явиться завтра к присяге». Дедушка погостил 2 дня и уехал с Ольгой в Ивицы. Я была огорчена отзывами об Анатоле и, конечно, не верила им. Дня через 2 после отъезда дедушки Лев Николаевич велел заложить лошадей, а Соня сказала Анатолию, что ввиду ее скорой болезни она думает, что ему будет лучше уехать. Анатоль был сконфужен своим вынужденным внезапным отъездом. Он, конечно, догадывался о причинах его. Я сидела одна в пустой гостиной. Я знала, что он уезжает. «Вы что же это тут сидите, горюете?» Вдруг услышала я голос Натальи Петровны. «Анатоль уезжает», — отвечала я. «Ну, горевать не стоит. Другой, кто приедет, утешит вас», — говорила Наталья Петровна. «А то нехорошо, увидят еще». Дверь отворилась, и вошел Анатоль. Он сказал мне про свой отъезд. Наталья Петровна вышла из комнаты, оставив нас вдвоем. Мне вспомнилась вдруг наша прогулка в Бабурино. Маленький лесок и молодой серп луны слева —